отрезал Гучков. «Да я ж не про обман!» — живо воспротивился Рубинштейн. «Зачем драматизировать? Я про тактику!» «Надо найти возможность припомнить Дурного, судьбу его предшественника, страдальца Вячеслава Константиновича. Вот о чем речь. Сравнения действуют, господа. Очень притом ощутимо. Не захочет тогда Дурного лезть в это дело. Ему забот хватает. Мне тоже», — улыбнулся Тимирязев. «Я продумаю этот вопрос, господа. Обменяюсь мнениями с коллегами». Гучков обернулся. Метрдотель сразу же заметил, махнул салфеточкой, половые вкатили мясо. «Все дела и дела», — сказал Гучков. «Не ради дела одного собрались. Проследил зорко, чтобы наполнили бокалы. Больше о деле не следует. Тимирязев пообещал, и хватит. Через неделю его надо ввести еще в одно правление. Оклад содержания положим щедрый. Это поможет министру ощутить свою силу, почувствовать гарантии на случай непредвиденного риска. Ежегодный доход гучковских наблюдателей в 1,5 раза выше министерского. Василий Иванович это знает, умница, хорошо себя держит, достоинство блюдет. Даже если загремит на каком риске, связи его останутся, перейдут к Гучкову и Родзянко, связи куда как более ценны, ибо пост приходящий, связи вечный». После ужина Митенька Рубинштейн отправился в Асторию. Там ждал его чиновник для особых поручений Министерства внутренних дел Иван Мануилов Манусевич. «Что с Гапоном?» — спросил Рубинштейн. «С ним Рачковский работает, Дмитрий Львович. Я надеюсь на успех». «А я нет». «Отчего так?» «Оттого, что не верю жандармской инициативе». «Понятно?» «Выясните и доложите подробно». «Выясню». Рубинштейн не сомневался. Этот выяснит. В этом проходимце он убежден. В фигуре Ивана Федоровича Мануилова-Манусевича сфокусирована мерзостная гнусь царской России. Ее чиновная амбициозность, интриганство, малость, вся ее вопиющая безыдейность. Судить об эпохе можно по-разному. Бывает, передают из уст в уста рассказы стариков, и в зависимости от того, чему те ранее служили, рождается либо злой памфлет, либо высокая легенда. Можно судить по тем или иным произведениям литературы и живописи. Однако лучше всего сущность эпохи делается ясной из анализа документов. Иван Мануилов Манусевич заявил себя за 10 лет перед описываемыми событиями способом весьма странным. Заведующий делопроизводством департамента полиции Ратаев сообщал в докладной записке Министерству внутренних дел, датированной днем 3 мая 1895 года, следующее: «Во время моего пребывания в Париже мне случилось познакомиться через посредство начальника нашей парижской агентуры Рачковского с неким Иваном Федоровичем Мануиловым, прибывшим во Францию в качестве секретаря газеты «Новости», будто бы для ознакомления с настроением французского общества по поводу предстоящего участия Франции в Кильских празднествах и совместно с Германией действия против ратификации японско-китайского мирного договора. В качестве русского журналиста Мануилов пользуется протекцией известного вашему превосходительству советника французского министерства иностранных дел –